Мы в детском садике. Не играй в мои игрушки, или когда мышата были маленькими. Как-то раз мышата были у Леопольда в гостях, и он спросил: «А как вы подружились?» Мышата засмеялись. «Когда мы пошли в детский садик, мы не умели разговаривать», — начал Белый. Но оба были жадинами. Серый усмехнулся. «Мы приходили на детскую площадку, воспитательница высыпала игрушки». «И мы с разных концов подбегали к горе этих игрушек и растаскивали их в разные стороны». «Тут-то мы и научились говорить одновременно. Каждый кричал: „Это мое“. Но пока мы сидели и охраняли свои вещи, остальные играли, и им было весело, а нам не очень». «И как-то мы решили поиграть вместе. Оказалось, что это здорово. Так и подружились». «Какие вы молодцы! Научились делиться!» — восхитился Леопольд. «Да!» — пошутил Белый. «Стали кричать: „Это наше!» и бить лопатками остальных детей, когда они пытались что-то взять». Совет ребенку. Старайся дружить с ребятами. Делись игрушками, угощай вместо того, чтобы есть одному. Не ябедничай, не спорь, кто первый начал. Со стороны оба спорщика кажутся неправыми. Обсуждай со своими родителями, как следует себя вести. Ты еще учишься общаться и, конечно, можешь совершать ошибки. А родители подскажут, как поступить правильно. «Не хочу, не буду это есть». «А еще помнишь, — продолжил детские истории Серый, — как ты капризничал за едой?» «Мама наливает суп, — усмехнулся Белый. А я ей: „Фу, какая гадость! Бабушка приготовит котлетки, я морщусь. Как можно это есть? В садике дадут запеканку, а я: „Не хочу, не буду, дайте чупа-чупс и печенье“». «И что дальше?» — уточнил Леопольд. «Один раз мне родители все купили, что я просил. Прихожу домой, а там на столе целая гора. Конфеты и пряники, печенье и халва, вафли и трубочки, эклеры и профитроли, желе и пудинги, компот и сок, морс и кисель. И, конечно, чупа-чупсы и резиновые мармеладки. Ну, я, конечно, набросился. Печенье в рот запихиваю, шоколадкой закусываю, лимонадом запиваю. Жую, сок по усам течет. Объелся так, что встать не смог. А потом у меня живот как заболел, я как завопил: „Больно!“ 2 дня в больнице провалялся. На сладкое смотреть не мог». «А что сейчас?» Леопольд посмотрел на накрытый стол. «А сейчас?» Белый намазал хлеб маслом, положил сверху кусочек колбасы и полил сгущенкой. «Я ем все!» Совет ребенку. Некрасивы капризы по поводу еды. Люди за столом почувствуют себя неловко, будто они едят гадость. А тем, кто приготовил еду, будет обидно получить такой неприятный отзыв. Если не нравится еда, лучше сказать спасибо и добавить: „Я не голоден“. Или, например: „Я сейчас не хочу мяса, но спасибо вам за угощение“. И тогда тебе предложат что-то другое. Хорошее воспитание — это уметь не обидеть словом или отказом. Мой первый стих. Однажды на утреннике в детском саду Белого попросили прочитать стихотворение. А он никогда этого раньше не делал. И стихотворение выучил плохо. Все время путал слова. И вот все ждут выступления Белого, а он ерзает на стуле за занавеской и боится идти. Когда воспитательница повторила его имя, мышонок рванул с места и спрятался в спальне. В другой раз Белый стихотворение выучил и вышел на сцену, хотя и продолжал волноваться. От страха читал без выражения и страшно торопился, словно хотел поскорее закончить и убежать со сцены. Впрочем, так оно и было. Дочитал и снова в спальне под одеяло залез. На третьей попытке мышонок решил, что теперь все, он уже взрослый, опытный, молодец. Уверенно встал к микрофону и начал: «Я помню чудное мгновение!» И понял, что дальше слова забыл. но Белый хотел во что бы то ни стало выступить хорошо, поэтому собрался с силами и досочинил стих сам. «Передо мной стоит печенье, несут мне вазочку варенья и сыра целый килограмм. Взлетает сразу настроение, еда такая, объеденье. Еще несите угощение, как вкусно, ням-ням-ням-ням-ням». Совет ребенку. Обязательно учи стихи и дома читай их вслух для родителей. Не отказывайся читать стихи на сцене. Даже если не получается, пробуй снова. Этот навык пригодится в будущем, когда ты будешь выступать с докладами, поздравлять кого-то или записывать видеосообщение. Выигрываем и проигрываем с честью. Леопольд смотрел, как мышата сосредоточенно играют в шахматы. Кот очень радовался, что его маленькие друзья умеют и любят играть в разные игры. А ведь так было не всегда. А помните футбольный матч? Мышата сразу догадались, о каком матче идет речь. После той игры, едва выйдя с поля, Белый кричал: «Ура! Мы выиграли! А вы проиграли! Бе-бе-бе!» Серый огрызался, плакал, топал ногами, раскидывал вещи и кричал: «Это нечестно!» В итоге они подрались. Родители пришли забирать мышат из садика и еле сумели разнять драчунов. «Какой же был счет, что вы так разволновались?» — спросил папа Белого. «Ноль-ноль», — ответил Серый. «Совет ребенку. Стремись побеждать, но и не бойся проигрывать. Поздравь победителя, это его праздник. Потом, когда выиграешь ты, тебе будет приятно, что соперники уважают тебя и поздравляют с победой. Гордись, но никогда не хвастайся своими наградами и достижениями».